Глава 10. Пыль монгольских дорог еще скрипела на зубах. Мы двигались на север, к Кяхте, и каждый пройденный перегон приближал нас к границе, за которой лежала Россия. Стычка с Тарановским и его хунхузами оставила горький привкус. Несколько наших наемных погонщиков-монголов были ранены. Но главное, мы снова наследили, и слухи о дерзких урусах и не брезгующих стычками с бандитами могли опередить нас. «Вот что, братцы!» — начал я, когда мы вечером собрались у костра, и тени от пламени плясали на наших обветренных лицах. «Товар товаром, а как мы через кордон пойдем?» — спросят, кто такие, откуда. «Куда?» «Бумаги потребуют. А у нас что?» Сафрон всегда прямой и немногословный хмыкнул. «Да уж и чего делать-то?» И тут я достал из-за пазухи трофей, паспорт Тарановского, дворянина из Кракова, подданного Австрийской империи. Я уже не раз перечитывал его при свете костра. Фотографии в таких документах еще не было, только словесное описание довольно общее. «Вот», — сказал я, протягивая бумагу Левицкому, — «есть у нас возможность, рискованная, но...» Левицкий взял паспорт, внимательно изучил каллиграфически выведенные строки. «Использовать его документы? Серж, ты понимаешь, что это рискованно и позор?» «А что нам терять, ваше благородие?» — вмешался Захар. «У нас и так дорога одна, либо пан, либо пропал. Если есть хоть малейший шанс границу спокойно перейти, а не по кустам прятаться, надо цепляться». Началось обсуждение, кто сможет сыграть роль австрийского дворянина. Левицкий, несмотря на очевидные плюсы происхождения, манеры, знания французского, сам отвел свою кандидатуру. «Господа», — сказал он, и в голосе его звучала неприкрытая горечь, — «я оценю ваше доверие, но, боюсь, я не гожусь для этой роли. Одно дело разделять с вами тяготы пути, другое — хладнокровно лгать под пристальным взглядом. Я не уверен, что смогу не выдать себя. Нервы ни к черту стали, да и акцент. Тарановский был поляком из австрийских владений. Его русский отличался от моего». Все понимающе замолчали. Павел Сергеевич был человеком чести, и такая роль была ему откровенно противна, а значит, что он не сможет отыграть роль. «Тогда кто?» — Сафрон обвел всех взглядом. «Я на дворянина не тяну, Захар тоже. Тит с Сафаром тем более. Изя!» — он усмехнулся. «Ну, разве что на очень хитрого австрийского купца, но никак не на дворянина Тарановского». Изя картинно всплеснул руками. «Ой, я вас умоляю, из меня такой же австрийский дворянин, как из нашего верблюда-балерина. Мое дело считать деньги, а не разыгрывать комедию». Взгляды все чаще стали обращаться ко мне. Я молчал, обдумывая ситуацию. Опыт вживания в роль у меня имелся. Встреча с Рукавишниковым не давала в этом усомниться. Я мог быть решительным, мог лгать, глядя в глаза, мог импровизировать. Французским я владел сносно, спасибо легиону, для базового общения с европейцем, если таковой встретится, или для того, чтобы пустить пыль в глаза русскому чиновнику. Этого могло хватить. Сложнее с внешностью, какой из меня австрийский шляхтич. Но паспорт не содержал портрета, лишь общее описание, под которое при должной сноровке и одежде можно было постараться подойти. «Похоже, выбор небогат», — наконец произнес я, тяжело вздохнув. «Если Павел Сергеевич не может, а больше некому, придется мне примерить шкуру этого пана». «Ты, Курила!» — Захар удивленно поднял бровь. «Рискованно, очень. Но, пожалуй, из всех нас ты один сможешь эту карту разыграть. Характер у тебя подходящий». «И наглости хватит», — добавил Сафрон не без уважения. «Главное, чтобы не прокололся на какой-нибудь мелочи. Язык, манеры». «Серж получил хорошее образование, но уж однобокое», — неожиданно сказал Левицкий. Голос его был тверд. «Если уж он берет на себя такой риск, мой долг — помочь ему всем, чем смогу. Я напомню ему правила этикета, как держать себя, как обращаться к чиновникам, акцент. Тут сложнее, но можно попробовать изобразить человека, долго жившего в России. Или наоборот, подчеркнуто говорить с иностранными нотками, если так будет убедительнее». Идея была принята. В последующие дни, пока наш караван медленно двигался к северу, Левицкий стал моим наставником. Он учил меня, как правильно кланяться, как представляться, какие титулы использовать при обращении к разным чинам. Я старательно запоминал, хотя порой эта комедия казалась мне абсурдной. Судьба продолжала издеваться надо мной. Тренировал акцент и спесивую морду лица, и она у меня получалась лучше всего. Последние перегоны до границы были самыми тяжелыми. Не столько физически, сколько морально. Воздух становился прохладнее, пейзаж суровее. Чувствовалось дыхание Сибири. Однажды мы повстречали небольшой караван, возвращавшийся из Кяхты. Ачир переговорил с ними. Новости были неутешительные. На границе строго сначала Маймачан с его китайским надзором, потом русская таможня. Досмотры частые, казаки придирчивы, а китайские чиновники в Маймачане тоже своего не упустят. Это лишь усилило наше напряжение. Каждую свободную минуту я мысленно прокручивал свою легенду, репетировал ответы на возможные вопросы. Наконец, в один из серых, промозглых дней Ачир указал вперед. «Маймачан, вон та деревянная стена, правильным четырехугольником, за ним через речку Кяхта». На горизонте в мутной дымке четко обозначились контуры двух поселений, разделенных узкой полоской воды. Маймачан, обнесенный высоким деревянным палисадом с характерными загнутыми крышами китайских фанс, выглядел как экзотический форпост. За ним, чуть дальше, угадывались уже более привычные русскому глазу строения Кяхты. Где-то там должны были быть и каменные купеческие дома, и гостиный двор, и церкви. Ощущение было двойственным. Радость от близости к цели смешивалась с опаской, как все пройдет. Мы не стали сразу соваться к главным воротам Маймачана. Вместо этого, по совету Ачира, который знал здешние обычаи, мы расположились на небольшом отдалении. Эдакая нейтральная зона, где происходили первые контакты и первые договоренности. Здесь уже толпились другие караванщики, слышались разноголосые речь, монгольская, китайская и даже редкие русские слова. Это было место первоначальных контактов, где купцы присматривались друг к другу и к товарам еще до формальностей. «Прежде чем соваться к чиновникам», — сказал я, оглядывая свою потрепанную дорожную одежду, — «мне бы не мешало выглядеть хоть немного по-европейски». В этом рванье я и на приказчика-то не тяну, не то что на австрийского дворянина, да и господину Левицкому приодеться. Левицкий согласно кивнул. «Верно, Серж, внешний вид — половина успеха, особенно когда имеешь дело с властями. В Маймачане наверняка есть лавки, где можно найти подходящую одежду. Пусть не австрийский фраг, но хотя бы добротный дорожный костюм европейского покроя». «Таки да!» — подхватил Изя, его глаза загорелись. «В Маймачане есть все! И пока вы, Курила, будете облачаться в господина Тарановского, я могу разведать обстановку, прицениться к чаю, может, даже узоры нашего товара кому показать. Тут наверняка русские купцы или их приказчики тоже околачиваются, наводят мосты с китайцами». Оставив основной караван под присмотром Сафрона и Захара, мы с Левицким, Изей и Ачиром в качестве проводника и переводчиком направились к Маймачану. Город, обнесенный высокой деревянной стеной, действительно производил впечатление упорядоченного торгового поселения. Внутри, за воротами, нас встретил лабиринт узких улочек, плотно застроенных лавками и складами. Воздух был наполнен ароматами пряностей, чая, сушеной рыбы и чего-то еще незнакомого и специфически китайского. В многочисленных лавках действительно можно было найти что угодно, от китайских шелков и фарфора до европейских безделушек, завезенных сюда окольными путями. Но готовые одежды европейского покроя, которая бы подошла мне по росту и комплекции, да еще и выглядела бы достаточно солидно, мы не нашли. Все было либо слишком олиповато-китайским, либо откровенным старьем. «Не то», — разочарованно протянул я после очередного безуспешного захода в лавку. «В этом я буду похож на шута». И тут на помощь пришел Изя. Его цепкий взгляд выхватил в толчее на одной из улочек двух молодых людей, чья одежда, хоть и простая, носила явные следы европейского влияния, а в манере держаться сквозила деловитость. Они негромко переговаривались на ломаном русском с китайским торговцем. «А ну-ка, постойте здесь», — шепнул Изя и юркнул к ним. Через несколько минут он вернулся сияющий. «Так и удача! Это помощники одного иркутского купца прибыли с той стороны из Кяхты в Маймачан по делам. Я им намекнул, что есть господин, которому срочно нужен добротный костюм, дабы в Кяхту въехать по форме. Они сказали, что в Кяхте знают одного портного, и они могут через него быстро сшить все, что нужно, и доставить сюда в Маймачан или на Пятачок. За хорошую плату, разумеется». Идея была отличной. Заказывать одежду прямо в Кяхте и получить ее здесь, не пересекая пока официально границу, это снижало риски. Мы встретились с этими помощниками купца, молодыми, расторопными ребятами на той самой нейтральной земле у речки, или, как здесь называли это место, Пятачок. Изя быстро договорился с ними. Они сняли с меня мерки тут же, на скорую руку пообещав, что через день-два несколько костюмов будет готово. Я подробно описал, что мне нужно. Неброский, но качественный дорожный костюм, возможно, сюртук, жилет и брюки из темного сукна. Ничего кричащего, но достаточно респектабельное. Левицкого тоже решили приодеть и сняли с него мерки. Два дня ожидания тянулись мучительно долго. Мы разбили небольшой лагерь, стараясь не привлекать внимания. Изя действительно успел за это время завести полезные знакомства среди мелких торговцев и даже показать узоры нашего чая нескольким китайским приказчикам, получив предварительные весьма обнадеживающие оценки. Наконец, помощники купца появились, неся аккуратные свертки. Костюм оказался на удивление добротным и хорошо сидел. Темное, плотное сукно, аккуратный крой, в нем я действительно чувствовал себя увереннее. Это была не просто одежда, это была часть моей новой личины, важный элемент предстоящего спектакля. Расплатились с приказчиками бартером, так сказать, мы им немного чая, а они костюмы. К сожалению, имеющихся у нас китайских лянов на это дело не хватило бы. «Ну вот, господин Тарановский», — усмехнулся Левицкий, оглядывая меня, — «теперь вы почти готовы к выходу на кяхтинскую сцену». Мы собрали лагерь. Впереди был Маймачен, его китайские чиновники и таможня, а затем речка Кяхта и встреча с российской стороной. Я поправил воротник нового сюртука, ощутил в кармане твердость паспорта и тяжесть трофейного кольта. Сердце стучало где-то в горле. Караван медленно тронулся вперед к воротам Маймачена, обращенным в нашу сторону. Вскоре мы увидели их, стражников в китайской форме, вооруженных пиками и дадао. Они лениво оглядывали наш приближающийся караван. Один из них, видимо, старший, сделал нам знак остановиться. «Стой! Кто такие? Откуда? Какой товар везете в Маймачен?» Прозвучал вопрос на ломанном маймаченском русском, который я с трудом, но разобрал. Стараясь, чтобы голос не дрожал, я выехал чуть вперед, уже чувствуя себя немного иначе в новой одежде. «Доброго дня, почтенные», — произнес я, стараясь придать голосу некоторую вальяжность и легкий иностранный акцент, который мы репетировали с Левицким. «Мое имя Станислав Тарановский, австрийский подданный коммерсант. Следую через Маймачен в Кяхту по торговым делам. Везу чай и немного фарфора для продажи русским купцам. Вот мои документы». Я протянул паспорт китайскому стражнику. Тот взял его с явным любопытством, повертел в руках, пытаясь разобрать незнакомые письмена. Затем он что-то гортанно крикнул, и из караульного помещения вышел чиновник в халате с маленькой шапочкой на голове. Чиновник взял паспорт, некоторое время изучал его, потом перевел взгляд на меня, затем на Левицкого и остальных, окинул оценивающим взглядом тюки с товаром. «Австрийский Таланофусидзи», — медленно по слогам прочитал он мое новое имя. «Хорошо. Пошлины на въезд в Маймачен и на провоз товара в Кяхту знаете? Товар к досмотру предъявите. Пройдемте к таможенной конторе». Он махнул рукой, указывая вглубь Маймачена, где виднелись многочисленные лавки и склады. Чиновник махнул рукой, указывая вглубь Маймачена, где виднелись многочисленные лавки и склады. «Пройдемте к таможенной конторе, товар к досмотру предъявите». Сердце мое продолжало колотиться, но внешне я старался сохранять спокойствие, даже некоторую деловитую невозмутимость, как и подобает опытному коммерсанту. Я коротко кивнул. «Разумеется, господин, я запнулся, не зная его чина. Можете звать меня просто управляющий Лю?» Не без самодовольства произнес чиновник, явно польщенный моей почтительностью. «Следуйте за мной». Наш караван медленно двинулся по узким пыльным улочкам Маймачена. Город жил своей жизнью, скрипели повозки, кричали зазывалы у лавок. Пахло незнакомыми кушаньями и благовониями. Везде сновали люди, китайцы в своих традиционных одеждах, монголы, буряты, изредка мелькали и русские лица, вероятно, приказчики или купцы, ведущие дела в этом торговом Вавилоне. Ачир шел рядом с моими лошадьми. Левицкий держался чуть позади, готовый вмешаться, если потребуется его знание этикета или французского. Остальные наши товарищи старались не выделяться, смешавшись с наемными погонщиками. Таможенная контора Маймачена оказалась довольно скромным, но крепким строением неподалеку от центральной площади, где кипела основная торговля. Во дворе уже стояло несколько караванов, шла разгрузка товаров. Управляющий Лю провел нас в небольшую комнату, где за столом сидел еще один чиновник, постарше и поважнее на вид, который лениво перебирал бумаги. «Господин Талано Фу Сыдзи, австрийский коммерсант», — представил меня управляющий Лю. «Везут чай и фарфор для продажи в кяхте». Старший чиновник смерил меня цепким взглядом, задержался на моем новом сюртуке. «Документы?» — коротко бросил он. «Я снова предъявил паспорт Тарановского». Чиновник долго его изучал, сравнивал с какими-то записями в своей книге, потом задал несколько стандартных вопросов. «Откуда следую? Какой именно чай? Сколько фарфора?» Я отвечал спокойно, стараясь говорить с легким акцентом и не вдаваясь в лишние подробности. Легенда, отрепетированная с Левицким, пока работала. «Хорошо», — наконец сказал чиновник. «Сейчас определим пошлину за провоз через Маймачен и досмотр. Выгружайте часть товара для осмотра. Особенно интересует чай. Узоры покажите». Наши люди под руководством Захара и Сафрона начали сгружать несколько тюков с чаем и один из ящиков с фарфором. Китайские служащие таможни, совошники, как их тут называли, сноровисто вскрыли один из чайных тюков. Старший чиновник взял щепотку чая, растер в пальцах, понюхал. «Чай неплохой», — процедил он. «Откуда товар?» «Из глубин Китая, господин», — ответил я уклончиво. «Караван шел долго. Осмотр фарфора прошел быстрее». Ящик вскрыли, чиновник мельком взглянул на расписные вазы, не выказав особого интереса. Видимо, фарфор не был для них основной статьей. Затем началась процедура определения пошлины. Управляющий Лю и старший чиновник долго совещались, что-то писали иероглифами, изредка задавая мне уточняющие вопросы через Ачира. Наконец, мне объявили сумму. Она была значительной, но не запредельной. Расплачиваться пришлось снова чаем. Я торговался для вида, ссылаясь на трудности пути и возможные убытки, но китайцы были непреклонны. «Можете следовать дальше, господин Талано Фу Сыдзи», сказал старший чиновник, выдавая мне какую-то бумагу с красной печатью. «Ваши товары осмотрены на русской стороне в Кяхте. Вас ждет их таможня. Речку Кяхту перейдете у моста, там недалеко». Я с облегчением вздохнул. Первый этап, китайский, был пройден. Мы погрузили товар обратно и покинули двор Маймачинской таможни. Пересечь речку Кяхту, узкую, но быструю, оказалось несложно. Через нее был перекинут крепкий деревянный мост. И вот перед нами раскинулась уже русская Кяхта. Контраст с Маймачином был разительным. Если там преобладали деревянные постройки в китайском стиле, то здесь уже виднелись каменные дома, внушительный гостиный двор, золотились купола церквей. Чувствовалась основательность и богатство столицы чайной торговли. У въезда в Кяхтинскую слободу нас снова остановили. На этот раз это были русские, двое бравых казаков и таможенный чиновник в зеленом мундире с гербовыми пуговицами. Вид у него был строгий и неподкупный. Ну, почти. «Господин Станислав Тарановский, австрийский коммерсант», снова представился я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, хотя сердце опять забилось чаще. «Следую из Маймачина, товар, чай, фарфор. Документы и разрешение маймачинской таможни имеются». Я протянул ему паспорт и китайскую бумагу. Чиновник внимательно изучил паспорт, потом китайскую грамоту. Его взгляд был пронзительным, он словно пытался заглянуть мне в душу. «Тарановский, говорите?» «Австрияк, значит», — он задумчиво погладил подбородок. «Что ж, господин Тарановский, добро пожаловать в Кяхту, однако порядок есть порядок. Весь ваш товар подлежит досмотру и обложению пошлиной согласно уставу. Прошу следовать за мной, там и разберемся, что за чай вы везете и какой такой фарфор». Он указал на большое каменное здание неподалеку с колоннами и внушительным крыльцом. Рядом виднелись обширные склады, амбары гостиного двора. «А вы», — чиновник обратился к Левицкому, — «как я понимаю, секретарь господина коммерсанта». Левицкий, сохранив самообладание, отвесил легкий поклон. «Павел Сергеевич Верейский, к услугам господина Тарановского и вашим, господин...» «Коллежский асессор Ситников», — представился чиновник. «Пройдемте, господа, дел у нас с вами, похоже, будет немало. Чай — товар такой, требует особого внимания!» Наш караван снова тронулся, на этот раз по широким, хоть и пыльным улицам Кяхты, направляясь к зданию таможни. Я чувствовал на себе взгляды прохожих, зажиточных купцов в добротных сибирках, приказчиков, мещан. Здесь, на русской земле, под пристальным взглядом имперских чиновников, моя роль становилась еще опаснее. Любая ошибка могла стать последней.